Братское кладбище в Риге. Кто на кладбище ходит, как ходят музеи, а меня любопытство не гложет, успею. Что ж я нынче брожу, как по каменной книге между плитами братского кладбища в Риге? Белых стен и цементных могил панорама. Матерь Латвия встала, одетая в мрамор, перед нею рядами могильные плиты, а под этими плитами те, что убиты, под знаменами разными в разные годы, навсегда за нее и всегда за свободу. И лежит под плитой русской службы полковник, что в 16-м пал без терзаний духовных, здесь под Ригой, где пляжи, где крыши косые. До сих пор он уверен, что это Россия, а вокруг все другое. Покой и Европа принимает парад генерал Лимитрофа, и пред ним на безмолвном и вечном параде спят солдаты, отчизны погибшие ради. Независимость – вот основная забота. День свободы, свободы от нашего взлета, от сиротского лиха, от горькой стихии, от латышских стрелков, чьи могилы в России, что погибли вот так же за ту же свободу от различных врагов и в различные годы. Ах, глубинные токи, линейные меры, невозвратные сроки и жесткие веры. Здесь лежат, представляя различные станы, рядом павший за немцев и два партизана. Чтим вторых, кто-то первого чтит, как героя, чтит за то, что он встал на защиту покоя, чтит за то, что он мстил, слепо мстил и сурово в 41-м за акции 40-го. Все он спутал, но время все спутало тоже. Были разные правды, как плиты похожи. Не такие, как он, не смогли разобраться. Он погиб, он уместен на кладбище братском. Тут не смерть, только жизнь, хоть и кладбище это. Столько лет длится спор, и конца ему нету. Возражают отчаянно павшие павшим по вопросам, давно остроту потерявшим. К возражениям добавить спешат возражения. Не умеют, как мы, обойтись без решения. Тишина. Спят в рядах разных армий солдаты. Спорят плиты, где выбиты звания и даты, спорит мнение с мнением в каменной книге. Сгусток времени, братское кладбище в Риге, век 20-й, всех правд острия ножевые, точки зрения, как точки в бою огневые.